Пролог. Тиха украинская ночь, укрытая серым туманом над верхушками сосен, елей и столетних дубов, спят карпатские горы. Только ухнет в ночи филин или издалека донесется протяжный волчий вой. А то полыхнут во тьме светящиеся янтарно-желтые рысьи глаза, большая кошка вышла на охоту. Скрипят под ветром стволы деревьев, шумят ветви. Раздастся треск сухих сучьев на тропе, то ли кабан или лось продирается через бурелом, то ли кто еще. Умиротворенный покой окружающего леса обманчив, а для затерянного в глухих карпатских лесах советского гарнизона еще и смертельно опасен. Пограничник на вышке всегда настороже, места здесь глухие, и подмога в случае внезапного нападения придет не скоро, если вообще придет. А их тут на заставе всего два десятка человек при двух ручных пулеметах и одном «Максиме». Долго ли получится отбиваться? В Карпатах неспокойно. Бродят по лесам и крутым горным тропам бандеровцы, на словах «борцы за Украину для украинцев», а на деле «за Украину без украинцев». Гитлеровские недобитки прорываются к своим на запад. Просто бандиты терроризируют округу, грабят и убивают, совершают набеги на убогие, затерянные в лесной глухомане украинские деревеньки. Застава в горах — единственная надежда селян на защиту. Но у самих пограничников возможности, к сожалению, невелики. Всего-то порядком раздолбанный «Додж» и три четверти, и трофейный немецкий мотоцикл с коляской, тоже отнюдь не первой молодости. Да еще телега, запряженная отнюдь не выдающейся в плане скорости кобылой. Но при этом маленький гарнизон службу нес исправно. Пограничные наряды выходили на маршруты, иногда задерживали нарушителей, но все чаще напарывались на отлично вооруженных головорезов с трезубцами на немецких полевых кепи. Завязывались скоротечные и яростные перестрелки, а на заставе ревела сирена боевой тревоги, и старенький, побитый фронтовыми дорогами «Додж» и три четверти с мотоманевренной группой мчался на выручку. Пограничники слыли отчаянными парнями, им не было равных в огневом бою и в рукопашной схватке, а тактическая выучка позволяла успешно противостоять превосходящим по численности бандеровским бандам. Но все же везде они успеть не могли. И тоже несли потери в этой тяжелой и затяжной войне уже в тылу Красной Армии на освобожденной от гитлеровских оккупантов земле Советской Украины. За полночь где-то вдалеке на Карпатском перевале послышались приглушенные звуки стрельбы и раскаты взрывов. На погранзаставе объявили боевую тревогу, подняли в ружье маневренную группу и усилили наблюдение. Никаких сообщений на специальных радиочастотах передано не было. Спустя еще пару часов, которые прошли в напряженном ожидании на позициях, радист передал командиру заставы бланк радиограммы с красной полосой, знаком секретности. Старший лейтенант внимательно просмотрел текст и, не говоря ни слова, поднес к листку огонек трофейной немецкой зажигалки. Радиодонесение особой важности рассыпалось пеплом. «Отбой боевой тревоги! Сейчас на заставу приедут грузовики с нашими пограничниками. Приказано встретить и обеспечить всем необходимым. Старшина, обеспечьте прием ночным гостям». «Есть, товарищ командир». Вскоре за воротами затерянной в карпатской ночи советской погранзаставы раздался рокот моторов мощных грузовиков. Трехосные студебекеры неспешно вкатились во двор пограничной заставы. Эти машины были не похожи на обычные грузовики. Кабины забраны металлическими щитками, массивные вытянутые капоты и радиаторы имели дополнительную бронезащиту, а мощные стальные бамперы были непривычной клиновидной формы, наверное, чтобы разбивать баррикады и завалы на лесных дорогах. Борта кузова прятались под тентом, но командир погранзаставы почему-то был уверен, что там тоже броневая сталь. К слову, он не ошибся. Приглядевшись, Старлей заметил пулевые отметины на угловатой броне кабин и продырявленный брезент тентов на кузовах. У пары грузовиков белели трещинами пробоины на ветровых стеклах, разбиты забранные решетками фары. Видимо, серьезной оказалась переделка, в которую попала неизвестная автоколонна. Открылась массивная дверца бронированной кабины головного грузовика, и на плац спрыгнул среднего роста военный в маскировочной пятнистой куртке и широких мешковатых штанах, заправленных в сапоги. Поверх куртки был надет жилет со множеством карманов и подсумков. Под рукой на ремне висел пистолет-пулемет Судаева с необычно длинным и толстым стволом. На компактном автомате сверху был установлен массивный прицел, как на снайперских винтовках, только другой, неизвестной конструкции. На бедре у незнакомца командир погранзаставы разглядел кобуру с пистолетом. Лицо воина было скрыто глубоким капюшоном маскировочной куртки и маской-балаклавой. В прорезь были видны только внимательные глаза, отливающие в свете фонарей стальным блеском. «Здравия желаю, товарищ командир заставы. Мой позывной — Волкодав. Соответствующую радиограмму вы получили». «Так точно. Все будет сделано согласно приказу». «Всем из машин!» Безмолвно из грузовиков высыпали до зубов вооруженные солдаты в точно такой же чудной экипировке, как и их командир. Лица скрыты глубокими капюшонами курток и масками. Движение бесшумное и плавное, словно танец пантер. Вытащили из кузова двоих раненых. На голове и руке одного белели бинты, у другого повязка была на ноге. Солдаты подставили боевым товарищам крепкие плечи. «Нужна медицинская помощь. У нас есть и свой фельдшер, но в полевых условиях многого не сделать». «Да, у нас есть медсанчасть. Послать в село за еще одним медиком». «Ни в коем случае. Все, что нужно — горячая вода, яркий электрический свет и толковый ассистент». «Все это у нас найдется», — кивнул командир заставы. Пока офицеры разговаривали, водители занялись грузовиками. Студебекеры отогнали в капониры, укрыли маскировочными сетями. Выставили возле них караул. Из бронированного кузова одного из грузовиков вытащили четырех пленных, связанных по рукам и ногам тонкими ремнями. Во рту кляпы. «Этих нужно куда-то посадить». «У нас гауптвахты нет». «А служебные собаки у вас в вольерах живут?» «Точно так. Четыре овчарки». «Замечательно. Как раз и этих зверей четверо. Только караул я к ним свой поставлю. Вы уж не обессудьте, товарищ старший лейтенант». Загадочным воинам, явившимся незваными и неназванными среди ночи, дали места для ночлега и еды. А прежде растопили для гостей небольшую баньку на территории заставы. Смыть с себя болотную грязь и едкий соленый пот — какое это было наслаждение! Четверо пленных, как и обещали, посадили в собачьи вольеры. Их охраняли двое из прибывшего подразделения в полной боевой экипировке. Бойцы были молчаливы, караул несли по три часа, не сомкнув глаз. Впрочем, на то и пограничники. Кстати, четвероногие обитатели вольеров были не в восторге от новых постояльцев. Тренированные пограничные овчарки скалили клыки, шерсть на загривках вздыбилась. Они чуяли знакомый запах врага. Дух сырости, давно не стиранной одежды, металла и ружейного масла. И дикий запах страха, смешанного с ненавистью. Зеленые фуражки зря языками не треплют, но гарнизон маленькой заставы шептался за спиной у полночных гостей. Многие о них слышали, но мало кто видел. О секретном подразделении по борьбе с бандеровскими бандами в лесах Западной Украины ходили легенды. Будто бы они не знают ни усталости, ни сомнений, всегда идут по следу, и не было еще бандеровской банды, которая смогла бы ускользнуть от жестокого, но справедливого возмездия. Таинственные воины НКВД обладали изощренным умом и потрясающим чутьем. Они, словно волкодавы, вцеплялись в глотки бешеным волкам, бандеровцам. До последнего не разжимали своей стальной хватки. Поутру, забрав своих раненых и четверых пленников, таинственная спецгруппа погрузилась в бронированные студебекеры и растворилась в утреннем карпатском тумане. Остался только терпкий запах крови, смешанный с крепким духом сгоревшего пороха и ружейного масла.